Елену, все еще не приходящую в сознание, усадили в кресло на колесиках. «Привяжите ее как следует», – проговорил Василий Андреевич, потирая руки. «Когда она придет в себя, может быть очень опасно. Даже частичная активация скрытых возможностей организма дает впечатляющие результаты». «Да уж знаем», – поморщился Власов. Его злополучные подчиненные тщательно связали Елену по рукам и ногам. «А где вторая?» – Василий Андреевич взглянул на Власова. «Мы ее убили», – ответил за шефа долговязый. «Убили?» – переспросил ее у Василия Андреевич. «Ах, какая жалость! Она бы мне очень пригодилась». «Приказ был». «Тебя кто-то спрашивал?» – оборвал Власов своего бестолкового подчиненного. «Когда тебя спросят, тогда будешь говорить, а до того помалкивай. Тем более, что никого вы не убили». «Как не убили?» – всполошился бандит. «Мы ее сунули в духовку головой, окна закрыли, так что она должна была помереть, а потом все должно было взорваться». «Должно было», – передразнил его Власов и повернулся к Василию Андреевичу. «Никого эти орлы не убили, я проверил. Тем более, что в той квартире вообще была другая женщина. Совсем не та, которая участвовала в эксперименте». «Не та?» – удивленно переспросил Василий Андреевич. «А где же та? Вы узнали?» «Трудно сказать. Скорее всего, залегла на дно. Вряд ли удастся ее найти. Я поставил ее телефон на контроль, но вряд ли она его включит. Судя по всему, серьезный противник. Так что придется тебе обойтись одним подопытным кроликом». «Жаль. Один человек – это недостаточно надежно. Но что поделаешь, лучше, чем ничего». «Скажи лучше, будут ли у тебя деньги?» Власов в упор уставился на Василия Андреевича. «Я должен рассчитаться за все потери и текущие расходы». «Не будут», – ответил тот гордо. «Они уже есть. Я, в отличие от вас, со своей частью работы справился успешно». «А я тут как будто ни при чем», – подумала Эльвира, которая молча стояла в сторонке, переводя взгляд с него на Власова. Тут Василий Андреевич вспомнил о ней и осведомился. «Ты осмотрелась в музее? Мы сможем вынести оттуда артефакт?» «Исключено», – отрезала Эльвира. На лице Василия Андреевича появилось выражение капризного ребенка, у которого отнимают любимую игрушку. «Что значит исключено? Он мне необходим. Без него мы не продвинемся дальше». «Исключено значит исключено. Вы его хоть видели? Вы представляете, какой он огромный?» «При чем тут это? У нас же теперь есть деньги. Мы можем подкупить охрану». «Очень даже при чем. Да, мы можем подкупить часть охранников, можем отключить камеры или обойти их. Мы сможем добраться до артефакта, но мы не сможем его вынести. Он слишком большой». «Что же, выходит, все зря?» «Я этого не сказала. Я же говорю, что мы можем добраться до артефакта вместе с вами и с ней». Эльвира кивком показала на Елену. «Вы сможете провести часть эксперимента, для которой нужен артефакт, прямо там, в музее?» Василий Андреевич на мгновение задумался, потом кивнул. «Пожалуй, да. Это идея. Ты права». «Слыхала?» Милена повернулась к Маше. «Так я и думала, что они ее в музей потащат, потому что украсть стеклянный сад не смогут», – кивнула та. «Значит, этот Власов с Василием Андреевичем сторговался. Орал там: приказ, приказ. Тоже скотина та еще».